Глава 11. Вскоре на вокзал прибыл Серченко и забрал Артура в управление. Потом он привел его в свой кабинет и предложил чаю. На Сазонова было страшно смотреть. Бледное лицо его казалось белее мрамора. Тонкие губы красной кровавой полоской выделялись на этом безжизненном фоне. Его колотило, как в лихорадке. Когда Алексей подвинул к нему стакан, он жадностью начал пить, не замечая, что чай обжигает ему рот. «Вы нашли Карину?» — тихо спросил он. — Она жива? — Девушка без сознания, но пока жива, — ответил капитан. — Зачем ты пытался убить ее? — Я не хотел, — умоляюще проговорил сутенер. — Она пыталась помешать мне сбежать из города. Я ударил ее, не рассчитал силу. — Надеюсь, она и в этот раз подтвердит твои показания, — хмыкнул Серченко. — Однако искали мы тебя по другому поводу. Догадываешься, зачем ты нам понадобился? Артур провел рукой по потному лбу. «Вы думаете, что это я убил этих проституток?» «Представь себе, у нас нет других подозреваемых». Алексей ожидал, что наглый сутенер кинется в бой. Однако этого не произошло. Парень тяжело вздохнул. «Я не причастен к гибели Линды и Лолы». «Хочешь сказать, ты святой?» — недовольно заметил Серченко. «Мы прекрасно знаем, что ты прорепетировал убийство на своей жене. А все следующие убийства уже даются человеку гораздо легче». Пересохшие губы задержанного шевельнулись. «Я не имею к смерти Лили никакого отношения». Капитан с интересом посмотрел на Сазонова. «Видишь, а дело-то у нас продвигается. Сначала ты утверждал, что жена от тебя сбежала. Теперь ты вдруг заговорил о ее смерти. Сказала А, говори Б. Где Лилия Клецкова?» Артур молчал. Алексей видел, парень сломленный. Осталось немного, чтобы дожать его. «Дарственная на квартиру фальшивая. Ты это прекрасно знаешь. И должен понимать, хорошие эксперты докажут этот факт в два счета. А вот чистосердечное признание облегчит твою участь». Сазонов нервно сглотнул. «Вы же все равно мне не поверите». «Ну, смотри, что ты выложишь нам на этот раз», — рассмеялся капитан. «Прошлые твои басни звучали весьма неубедительно». Артур протер переносицу и быстро заговорил. «Да, я женился на Лиле ради ее денег. А вы как бы поступили на моем месте? Мне надоело быть мальчиком по вызову. Лиля одевала и обувала меня, но не давала ни гроша. Вы не можете себе представить, как я ненавидел эту стерву, закатывавшую мне скандалы по любому поводу. Кстати, в то время я никаких поводов ей не давал, однако Лиля оказалась бешено ревнивой. В конце концов, все это мне надоело, и я вызвал в город Линду. Экономил на себе, оплачивал ей квартиру. Клецкова не имела о ней понятия до определенного времени. Однажды случилось то, что показывают в плохих кинокартинах. Жена отправилась за товаром, приехала домой раньше обещанного и застукала нас в постели. Она бросилась на Линду и стала избивать ее. Я пытался разнять обеих дам, готовый к любым последствиям. Моя жена оказалась на удивление сильной. Она схватила нож, которым мы с Линдой резали яблоки, и замахнулась им на девушку. Я толкнул ее, и она упала. Мы с Линдой не сразу поняли. Она напоролась на орудие, ей уже и выбранное. Нож вошел ей в грудь, Лиля умерла сразу. Я рухнул в кресло и долго сидел в полном оцепенении. Я впервые убил человека, хотя и не желал этого. Понимаете, Линда опомнилась первой. Она заметалась по квартире, отыскала старый чемодан, плеснула мне водки в стакан, чтобы я пришел в себя. Потом убедила меня не звонить в милицию, а избавиться от трупа. Так мы и сделали. Тело Лили легко уместилось в старом большом чемодане, и мы вызвали такси, которое отвезло нас в лесополосу. Вырыли могилу и похоронили там мою жену. Затем Линда вернулась в поселок, а я стал заниматься квартирой. По истечении определенного срока девушка возвратилась, и мы представили все дело так, как будто моя жена уехала за товаром и пропала. Один мой знакомый, нотариус, подписал фальшивую дарственную на мое имя. А вот, собственно, и все о моей жене. Серченко кивнул. «Покажете место захоронения?» «Конечно». «А как же вы прокомментируете то, что случилось с вашей подругой?» Артур устало провел рукой по лицу. «Не знаю. Она вскоре приехала и поселилась у меня. Однако ее психика дала сбой. Ей стала мерещиться убитая, чуть ли не в каждом углу квартиры. Затем Линда с удовольствием вернулась к своему прежнему занятию — проституция. Я был против, ведь я любил эту девушку. Она съехала с моей квартиры. Сняла комнату возле парка героев. Нет, не думайте, она меня не шантажировала. Ведь это я толкнул свою жену, спасая подруге жизнь. Линда все понимала. Я постоянно навещал ее, давал ей деньги. В ночь ее гибели мы тоже виделись. Она позвонила мне и попросила о встрече. Моя подруга ждала меня возле ювелирного магазина. Плача, она поведала мне, что хочет уехать из этого города. и никогда больше не возвращаться, потому что призрак Лилии не дает ей покоя. Я отдал ей всю наличность, что была у меня с собой, взял такси, довез ее до дома, и мы распрощались. Когда я в последний раз взглянул на нее, она была жива и здорова. Как она очутилась в парке, я не имею понятия. Это чистая правда. Алексей пожал плечами. Допустим, но ее подруга Лола тебя шантажировала. Ее-то ты прикончил, признайся. Артур вздохнул. Да, эта сучка требовала очень больших денег, и я убил бы ее, если бы кто-то не сделал это за меня. Капитан положил перед ним распечатку звонков с мобильного. Последний звонок был сделан тебе. Сазонов не удивился. Я этого не отрицаю. Лола позвонила мне и предложила встретиться в парке героев на скамейке возле монумента. Я пришел вовремя, однако ее там не было. Я решил, наверное, она задерживается, и прождал больше часа. А она так и не появилась. Сутенер вдруг слегка повеселел и стукнул кулаком по столу. Я сидел на скамейке, и мимо меня проходили люди. А на соседних лавочках целовались влюбленные пары. Если вы поищете свидетелей, то обязательно найдете. Я не обманываю вас. Капитан поднял трубку, позвонил Алексееву и вкратце пересказал ему свой разговор с Сазоновым. В тот же момент стажеры отправились на поиски людей, которые могли бы подтвердить алиби Сазонова и спасти его от сурового наказания. Ивану и Чекулаеву удалось найти одну из пар, слушавшую Соловьев в ту страшную ночь. И парень, и девушка, не сговариваясь, узнали Артура. Выходило следующее. Когда он ждал проститутку, та была уже мертва. Около часа. «Значит, Артур действительно не убийца?» — сказал Юрий Алексею. Майор пожал плечами. «А вот тут я не уверен». «Почему же?» «Да потому что эти влюбленные вечно путают дни и недели. Потом выяснится, что они видели Сазонова не в четверг, а, скажем, в субботу». «Что же вы предлагаете?» Алексеев задумался. «Сазонова мы так и так не выпустим», — проговорил он. «По делу об убийстве его жены будет проведена экспертиза, и парень все равно сядет. Пусть даже это и был несчастный случай, он тянет на несколько статей». И оставление в опасности, и нанесение побоев, и сокрытие преступления. А еще в квартире этого сутенера обязательно следует провести обыск. Думаю, мы найдем там кое-что любопытное. В квартире Сазонова эксперты, напутствуемые капитаном Сирченко, тщательно осматривали каждый уголок. «Следов крови здесь немерено», — провозгласил Бородатов. «Групп крови несколько». «Скорее всего, это кровь Карины и Лилии Клецковой», — подсказал Алексей. «Проверим». Семен Яковлевич, как всегда, поражал всех своей серьезностью. Улыбка на его худом, испещренным морщинками лице появлялась крайне редко. «А это что такое? По-моему, важная улика». Алексей вздрогнул. «Где?» Судмедэксперт держал в руках пару босоножек на высоких шпильках. «Кажется, хозяйка этих туфелек наследила на обоих местах преступления. Однако это следует проверить». Он аккуратно упаковал обувь. «Карин преступница?» — удивленно вскинул брови Сирченко. «Ей-то это зачем?» Семен Яковлевич иногда давал дельные советы. «У проституток всегда масса причин для убийства», — заметил он. «Ревность, желание быстрого обогащения, да мало ли что еще. Вот с Юрой вы и займитесь всеми этими тонкостями». Алексей вздохнул. Прекрасный подозреваемый Сазонов ускользал из их рук, как верткий угорь. «Если экспертиза покажет, что на месте преступления Карина оставила следы своих дорогих туфелек, то девушка из потерпевшей автоматически превратится в подозреваемую». «Да, мы с Юрой это проверим», — согласился он с коллегой. «А тебе, Семен, еще предстоит поколдовать над трупом, который пролежал в земле около полугода». Бородатов и глазом не моргнул. «Знаю, что вы отыскали Клецкова. Что ж, каждый имеет право упокоиться в мире». «Почти полгода в сырой земле», — задумчиво повторил капитан. «Будет ли там на что смотреть?» «Думаю, что-нибудь мы найдем». Голос эксперта прозвучал бодро. «Знаешь, в 90-е годы местные криминальные авторитеты брали пример с иностранных бандитов и избавлялись от тел своих жертв весьма оригинальным способом. Заливали цементом в бочках и бросали их в море. Однажды мы выловили труп девушки, которая купалась таким образом целый год. Меня до сих пор мутит при одном воспоминании об этом. Клецкова вряд ли выглядит хуже ее». Клецкова, чье тело отыскали в лесополосе на Мыльной горе, действительно неплохо сохранилось после полугодичного пребывания в сырой земле. Сазонов сразу нашел ее могилу, и милиционеры принялись копать затвердевшую за лето землю. «Есть!» — вскоре сказал один. Они осторожно обнажили угол старого кожаного чемодана. «Этот?» — обратился к Сазонову Юрий. Тот побледнел и отвернулся. «Да, «Хороший гроб для супруги вы выбрали. Копайте дальше, ребята». Когда чемодан извлекли из могилы и открыли металлические замки, Артура стошнило. Останки Клецковой быстро поместили в полиэтиленовый мешок и повезли на экспертизу. «Результат нам нужен как можно быстрее», — Алексеев похлопал Бородатого по плечу. Тот с невозмутимым видом ответил. «Разумеется».